Я иду по мокрой мостовой, не спешу от дождика укрыться. Как живешь, мой город дорогой? Белой ночью вновь тебе не спится. Монферран, Растелли, Фальконе на века твою красу воспели. И взлетает медный всадник на коне над широкой Невской купелью. Трех названий таинственный круг: Петроград, Ленинград, Петербург. Но всегда я твой преданный друг, я тобою горжусь, Петербург. Трехсотлетней истории круг: Петроград, Ленинград, Петербург. А навсегда я с тобой, ты со мной, вольный город мой Санкт-Петербург. Много вынес город мой родной, языки пожаров, холод стали, не пустив врага живой стеной, ленинградцы город отстояли. И пускай прошло уж 300 лет, для тебя все так же солнце светит. То, что лучше города на свете нет, знают даже маленькие дети. Трех названий таинственный круг: Петроград, Ленинград, Петербург. Навсегда я твой преданный друг, я тобою горжусь, Петербург. Трехсотлетней истории круг: Петроград, Ленинград, Петербург. Навсегда я с тобой, ты со мной, вольный город мой Санкт-Петербург. Шагаю не спеша, в дымке белой ночи город тает, и величием города полна душа. Петербуржец это чувство знает. Трех названий таинственный круг: Петроград, Ленинград, Петербург. Навсегда я твой преданный друг, я тобою горжусь, Петербург. Трехсотлетней истории круг: Петроград, Ленинград, Петербург. Навсегда я с тобой, ты со мной, вольный город мой Санкт-Петербург. Навсегда я с тобой, ты со мной, вольный город мой Санкт-Петербург. Вольный город мой Санкт-Петербург. Вольный город мой Санкт-Петербург.